Синяя долина осталась за лесами, с широким заливом. Пудивню мы не знали. Мы решили пробиваться через лес к северо-восточному берегу острова. Там найдем лодку или свяжем плот. Мы заметили направление по солнцу и углубились в чащу. Сначала шли по ровной земле, потом начался подъем. И вдруг мы уперлись в каменный обрыв. Это была серая скалистая стена высотой 200 метров. Сверху ее раскалывали длинные трещины. Там громоздились уступы и росли ползучие кусты. Но у земли тянулся сплошной отвесный гранит, и не было ни подъема, ни прохода. Мы стали пробираться вдоль обрыва, чтобы найти хоть какую-то щель. Мы измучились, исцарапались, и высокий шиповник, хотели пить и есть, но все же мы отыскали проход. Это была не трещина, не тропинка на скалистых уступах. Это была лестница. Очень прямая, очень длинная. Она прорезала каменную толщу и уходила в высоту между отвесных скал. Она была очень белая среди темных плоскостей гранита. Мы собрали силы и стали подниматься. Во-первых, другой дороги все равно не было. А во-вторых, может быть, лестница оказалась на нашем пути не зря. Вдруг она приведет нас к какой-нибудь неожиданной удаче. По крайней мере, так я думал сначала. А потом я уже ни о чем не думал. Ровный подъем по лестнице оказался еще тяжелее, чем путь по камням и зарослям. Я машинально считал ступени и нисколечко не надеялся, что дойду до верха. Двигал ногами только потому, что стыдно было перед Юлькой. И мы поднялись. Перед нами открылось поле, желтое от множества цветов. Они как бабочки качались на верхушках высокой травы. А трава гнулась под юго-западным ветром. И ветер гнал в ярко-синем небе маленькие белые облака. На краю каменной площадки, где кончалась лестница, лежал валун. Сверху в нем было выбито большое углубление, как чаша. В этой чаше синела вода. Может быть, осталась от дождя, а может быть, там бил родничок. Мы напились вкусной холодной воды, а ветер, плотный, но ласковый, подталкивал нас в спину, торопил. И мы пошли на северо-восток, через высокую траву с цветами-бабочками. Проклятый остров! Сперва дуга похоронили, потом птицу. Теперь, наверное, наша очередь. Жень, не надо. Мы как-нибудь прорвемся. Спустимся к берегу. Лодку найдем. Там-то нас и подстрелят. А мы в темноте. Нам не спуститься. Здесь ровная площадка, а кругом отвесные скалы. Такие плато в Южной Америке бывают, я читал. Помнишь, затерянный мир Канандоля? Может, и лучше, что он затерянный. Меньше опасности. Жень, тихо. Смотри, люди. Люди были очень далеко. Они, видимо, отдыхали на невысоком пригорке. Сколько их там, я не мог разглядеть. Двое или трое. Лишь у одного четко видны были голова и плечи на фоне чистого неба. Мы долго ждали. Однако люди ни разу не шевельнулись. Будто заколдовал их кто-то. Это засада. Не похоже. По-моему, это ребята. А чё притаились? Не двигаются. Может, нас боятся? Ну, что делать? Так сидеть? Все равно с голоду умрем. Эй! Вы там! Кто вы такие? Что вам надо? Юлька, не ходи! Жень, это ж скульптура! Как же я не догадался. Двое ребят. И меч. А? Юлька, это, наверное, та самая скульптура, которую сделал ученый. А правитель спрятал сюда, в такую глушь. Но значит, есть какой-то спуск отсюда. Найдем! Только сперва посмотрим скульптуру. Скульптура была ближе, чем казалось вначале. Мы ведь думали сперва, что там взрослые люди, а это были мальчишки в свой натуральный рост. Они словно присели ненадолго на макушке каменного осьминога гиганта. Юлька взял меня за руку, и мы стали подниматься по треснувшему щупальцу на голову ящера. И, наконец, увидели скульптуру прямо перед собой. Она была отлита из какого-то серого сплава. Ребячьи тела тускло блестели, как старый алюминий. Один мальчишка сидел, подогнув ноги и опираясь правой рукой на рукоять боевого клинка. Нельзя было понять, кинжал у него или меч. Лезвие почти до отказа ушло в каменное тело чудовища. Мальчик с оружием держал на коленях голову товарища. И правда, никакие не рыцари. Мальчишки, как мы. Но меч-то всажен в башку ящера. А. Женя, смотри, этот мальчик на тебя похож. Жень, это ты? Да ну, не похоже. Нет, Юлька, правда похоже. Юлька, почему так? Вот так. Наверное, ученый все предвидел. Что предвидел? Юлька, а этот, который лежит, это же ты. Да? Смотри-ка, в самом деле. Не нравится мне это. Почему? Наоборот, интересно. Что интересно? То, что ты раненый лежишь? Или убитый? Мало им, что ли, дуга? Мало птицы? Да не хочу я этого! Не отдам Юльку! Не отдам! Идите вы к черту! Заорал я и двумя ладонями с размаха ударил в плечо сидящему мальчишке, в свое плечо! Скульптура отодвинулась, будто откатилась на подшипниках, и я влетел в квадратную яму, которая открылась под металлической площадкой. Яма оказалась неглубокая, мне по грудь. Я не ушибся, только слегка оцарапал ногу, а какой-то колючий выступ. Это был угол большой узорчатой шкатулки. Смотри-ка, сундучок. Старинный. Давай достанем. Ну и тяжесть. Вот и откопали сокровище. На кой нам сокровище? Фу, банку консервов бы. Лучше хлеба. Консервы все равно открыть нечем. Моим кинжалом открыли бы. Ну тогда давай его. Крышку сундука подцепим. Юлька, а если там что-то такое? Ну, взрывчатка, например. Или змея гремучая. Ну так что? Так что ли оставить? Не открывать? Нет. Раз уж нашли, надо открыть, никуда не денешься. Слушай, а тут никакой щелки нет. Кинжал не просунуть. Может, камнем трахнуть по замку? А если эту штуку в ответ трахнет? Не, постой. Я моим ключиком попробую. Он меня уже не раз выручал. Ну-ка. Уворачивается. Застрял. Ни туда, ни сюда. Нажми кинжалом, как рычагом. Сейчас. Пошел. Крышка подскочила, потом снова опустилась, но щель теперь сделала широкой. Засунув в нее кинжал, мы, наконец, открыли шкатулку. Все, что угодно, ожидали мы увидеть. Свитки старинных документов, клубок ядовитых змей, компас, который покажет нам дорогу домой, ключи от какой-нибудь тайной кладовой. Но под крышкой оказалась гладкая черная панель с кнопками и рычажками, как у магнитофона. Пока мы удивленно смотрели на эту технику, в уголке панели загорелся и замигал зеленый глазок, а на внутренней стороне крышки засветился экранчик размером с открытку. И появились на экране голубоватые кусты, берег с пологими холмами, ребристая серая вода. Что это? Это то озеро, где ящер. Это что? Экран? Не знаю. Может, это дыра в пространстве? Окно? Выключи! Нет, Юлька, подожди. Так нельзя, надо разобраться. На нижнем крае панели торчали рычажки, серебристые шарики на стерженьках. Я прикусил от волнения губу и двинул вперед самый левый рычажок. На экране медленно вспучилась вода, показалась круглая макушка, а потом глаза чудовища. Я испуганно дернул рычажок назад. Голова ящера осела под воду. Жень, это был он? Да, ящер. Наверное, это пульт управления чудовищем. А почему здесь? А кто его знает? Юлька, А может, правитель, тот первый, нарочно спрятал сундучок в этой глуши, чтобы до секрета никто не добрался, а ящера поставил на это. На что? На автоматический режим, чтобы раз в месяц вылезал и пугал народ. Не, Жень, это знаешь что? Игла Кощея. Какая игла? Ну ты помнишь сказку? В дупле сундучок, в сундучке утка, в утке яйцо, в яйце игла. Сломаешь иглу, тут и конец Кощею. А где здесь игла? Как ее сломать? Смотри, кнопка и картинка. Маленький ящер перечеркнут крест-накрест. Думаешь, нажать и все? Конечно. Тогда жмем, Юлька. Да? Нет. Подожди. Ну-ка, подними еще раз эту тварь. Я снова двинул левый рычажок. Опять появилась на экране голова ящера. Я вздрогнул. Затем он встал над озером во всю высоту, и потоки воды летели с него, как водопады. Юлька тихо надавил второй рычажок. Ящер заколебался на тонких ногах-щупальцах и, перебирая ими, двинулся к берегу. Юлька дернул шарик назад. Ящер попятился. Вот так. А теперь жми, Женька! За дуга! И за всех ребят! И за птицу! Я ожидал увидеть, как согнутся щупальца, и ящер рухнет. Но случилось другое. Стекло экрана растворилось, оно превратилось в окошко. Это было похоже на зеркальце, которое показывал мне при первой встрече Ктор Эхо. Из окошка долетел до нас запах озерной воды и сырого песка. Мы с Юлькой растерянно переглянулись и опять посмотрели на ящера. Ящер приближался. Он вырастал на глазах, словно летел головой вперед прямо на нас. Вот уже одну только голову его видно в экранном окошке. Вот уже только часть головы, круглая макушка. Выпуклый металл обшивки даже выступил над рамкой экрана, будто выдавился к нам наружу. Я увидел две круглые заклепки. К одной прилипли темные листики водорослей. Тогда, почти не думая, схватил я кинжал, размахнулся и ударил между заклепками. Клинок пробил металлический лист, будто плотную фольгу. Откуда-то издалека, из-за горизонта, донесся глухой вой. Желтый огонь метнулся над экраном. Я уронил кинжал, но тут же пламя погасло, и мы увидели, что экран затянулся стеклом. Проступило изображение. В дыму и брызгах рушились в озеро обломки ящера. Все, капут ящеру. Вот это кинжал у тебя, Женька! Все-таки не зря мы попали на этот остров, Юлька. Теперь на нем управятся и без нас. Ящера нет, значит, управятся. А для нас они должны сделать только одно дело. Отправить домой. Домой, Юлька. Но сперва надо спуститься в город. Идем? Идем?